За арочным проходом открылась личная кузница Кареэли Зетты. И далее поняла, что никогда не видела ничего подобного. Вырубленное в основной породе Марса помещение представляло собой идеальную полусферу около 600 метров в диаметре, облицованную серебристым металлом. Стены изгибались фистонами, образуя отдельные камеры, каждую из которых занимал человек, опутанный рифлеными кабелями и медными проводами. «Их здесь сотни!» – выдохнула Северина. При виде такого множества людей, прикрепленных к стенам и потолку зала, у Далии кожа покрылась мурашками, но она отметила, что Северина ошиблась. В этих альковах было несколько тысяч человеческих существ. В верхней точке куполообразного потолка висел светящийся металлический диск, и от него по всему залу, от одной камеры к другой, расходились потрескивающие золотистые линии, как будто по оптиковолоконным проводам шел непрерывный поток информации. Затем светящиеся линии достигали пола, и по вмонтированным в мрамор проводам направлялись к одинокой фигуре на золотом троне, установленном на пьедестале из черного полированного гранита. В четырех противоположных точках зала имелись блестящие устройства с параболическими антеннами, тоже направленными на приподнятый над полом трон. Именно к этой отдельно сидящей фигуре и двинулись Зетта, сопровождаемая Ромью-31, Далией и ее товарищами. Воздух потрескивал электричеством, словно какой-то мощный генератор выбрасывал мегаватты энергии. Но Далия, оглянувшись вокруг, не обнаружила ничего похожего. Для кузницы такого высокопоставленного адепта, как Кареэль Зетта, помещение оказалось слишком пустым, хотя то, что в нем находилось, производило странное впечатление. По пути к центру зала Далия вглядывалась в лица людей, заключенных в нишах под блестящими прозрачными мембранами. Они были практически идентичными. На тощих, изможденных телах выделялись напряженные мышцы, словно кожа была слишком туго натянута на скелетах. На всех были одинаковые одеяния некогда зеленого цвета, и все люди сохраняли неподвижность, удерживаемые серебристыми оковами и прикрепленными к телам трубками, непрерывно что-то перекачивающими. «Это сервиторы?» – приглушенным голосом спросила Северина. «Конечно, сервиторы», – ответил Зуши, хотя и без особой уверенности в голосе. «Кем еще они могут быть? Это же само собой разумеется, верно?» «Я не уверена», – прошептала Милицина. «Это не сервиторы», – сказала Далия, проследив за взглядом Милицины. У всех фигур, прикованных в нишах, имелась еще одна общая деталь – полоска белой ткани, прикрывающая пустые глазницы. «А кто же?» – спросил Зуши. «Это псайкеры».